Ведьмины руны и колдовские травы. Нашей следующей остановкой стала старинная библиотека Гост-Харбора. Однажды в детстве я приходила сюда с Мэри, чтобы выбрать книгу, которую она читала мне перед сном. С тех пор это место совсем не изменилось. Все такое же двухэтажное здание из красного, потемневшего от времени кирпича, с куполообразной крышей и круглым винтажным окном на чердаке. Над широкой входной дверью выбит герб Гост-Харбора. Ворон, сидящий на ветви красного дуба. «Здесь хранится множество интересующих меня книг», — сказал Итан, когда мы поднимались по ступенькам. «Я прихожу сюда, когда пытаюсь в чем-то разобраться. Совсем недавно закончил историю ведовства в Гост-Харборе». «Только не говори, что в прошлом здесь тоже убивали ведьм». «Не убивали. Когда-то в этом городе почитали всех, кто обладал сверхъестественными силами». «Не то, что сейчас», — вздохнула я. «Может быть, я такой не один». Как только мы вошли в библиотеку, голос Итана стал приглушенным. Когда он говорит таким тихим и осторожным голосом, каждое произносимое им слово приобретает таинственный оттенок. «Здравствуйте, миссис Грим», — поздоровался он с пожилой леди, встретившей нас за стойкой администратора. «Я как раз собиралась звонить тебе», — сказала она, улыбаясь. «Сегодня последний день возврата книги». «Знаю. Извините, что чуть не опоздал». «Главное, что принес». Ее взгляд переместился на меня, и я увидела, как в нем зарождается интерес. «Кто это с тобой?» «Это Лидия, племянница Мэри», — представил меня Итан. «Здравствуйте», — кивнула я. «Мэри принесла в нашу библиотеку немало книг. Она была заядлым книголюбом», — вспомнила миссис Грим. «Ты тоже любишь читать?» «Вообще-то нет», — честно призналась я. «Но мне нравилось, когда тетя пересказывала сюжет прочитанного романа. Я любила слушать ее голос, и она была отличным рассказчиком». «Истинная правда», — согласилась она. «Раньше в нашей библиотеке проходили вечерние чтения популярных книг. Мэри никогда не пропускала их и с радостью соглашалась побыть чтецом. Другие всегда слушали ее с большим удовольствием». «Я не удивлена». «Соболезную твоей утрате, Лидия. Мэри была важным членом нашего сообщества». «Спасибо». Благодарно улыбнувшись, я взглянула на стоящего рядом Итана. Поймав мой намекающий взгляд, он закашлялся. «Мы пойдем. Хочу показать Лидии здесь все», — объяснил он, уводя меня в сторону читального зала. «Хорошо вам провести время», — пожелала нам миссис Грим. «Только не шумите». «Все так хорошо отзываются о тете», — сказала я, когда мы отошли на достаточное расстояние. «В городе ее правда любили», — заверил меня Итан. «Надеюсь, убийца мистера Фокса не запятнал светлую память о Мэри». «Когда дело закроют, случившееся на вечеринке забудется, и все будут помнить только то, каким прекрасным человеком она была». «Ты правда так думаешь? Или просто пытаешься успокоить меня?» «И то, и другое», — улыбнулся он, заправляя прядь моих волос за ухо. «Идем, покажу тебе мой любимый уголок». Пройдя через весь читальный зал, мы подошли к угловому высокому стеллажу. Большинство стоящих здесь книг с темными корешками. Я пробежалась по ним кончиками пальцев, представляя, как то же самое делали жители Гост-Харбора из совсем другого времени, и взяла один из томов с полки. Он выглядит таким ветхим. «Да, некоторым из этих книг много лет. Нужно быть осторожным, чтобы не повредить страницы». «Лучше поставлю обратно». Вернув книгу на полку, я оглянулась. В читальном зале сидели несколько человек, но только один из них показался мне знакомым. «Это Одри там?» «Где?» — обернулся Итан. «Вон там!» — указала я рукой. «Видишь, чья-то рыжая макушка?» «Может, это Кэрри? Они с Эштоном часто ходят в библиотеку». «Может», — согласилась я и вернулась к изучению стеллажа. Какие из них твои фавориты?» «Любимые книги? Пожалуй, «Магия колдовских растений» и «Сила ведьминских рун». Достав их с самой нижней полки, Итан направился в сторону расставленных у окна столов для чтения. Аккуратно открыв первый том, он поймал мой заинтересованный и отчасти завороженный взгляд и улыбнулся. Должно быть, он сомневался, что мне понравится такое свидание, но моя реакция говорила об обратном. Я искренне радовалась желанию Итана познакомить меня с неотъемлемой частью его жизни. «Ведьмины руны отличаются от скандинавских», — сказал он, бережно листая книгу. «С их помощью можно проводить ритуалы и читать действенные заклинания. Такие руны — сильнейший магический атрибут. Я их еще не полностью освоил, но, может, однажды...» «Звучит устрашающе», — прокомментировала я услышанное. «Ты же подвергаешь себя опасности, изучая это». Усмехнувшись, Итан потрепал меня по голове. «Прическу испортишь!» — возмутилась я, хотя мне понравилось, как он дурачится. В этот момент мои чувства к нему стали еще сильнее. «А здесь», — продолжил он, открывая темно-зеленую книгу с золотистыми тисненными буквами на обложке, «собраны сведения о большинстве растений, обладающих магическими свойствами». «Когда мы были в особняке, у тебя в руках был пучок сухой травы», — вспомнила я. «Да, растения из этой книги часто используются в ритуалах. Еще из них можно изготавливать амулеты». Отыскав нужную страницу, Итан указал на название главы. «Вот, смотри, любовные травы». «Надеюсь, ты не использовал их, чтобы приворожить меня?» Рассмеявшись, он тут же накрыл свои губы ладонью. «Это было слишком громко», — сказала я, улыбаясь. «Миссис Грим уже наверняка вызвала полицию нравов». «О, нет!» — притворно ужаснулся Итан. «За нарушение тишины суд запретит тебе посещать это место в ближайшие 100 лет». «О, нет! Это же единственная в городе библиотека!» «А это и правда Одри», — кивнула я в сторону сидящей за другим длинным столом девушки. Словно почувствовав мой взгляд, она вскинула голову и, оглядевшись по сторонам, наконец-то заметила наше присутствие. Я уже собиралась помахать ей, но она опять уткнулась в лежащую перед ней книгу. «Грубиянка», — фыркнула я. «Ее бабушка здесь», — сказал Итан. Увидев, как он, нахмурившись, разглядывает Одри, я напряглась. «Ты же говорил, она обрела покой». «Так и есть, но я чувствую, что она здесь из-за Одри». «Почему?» «Не знаю. Как будто пытается уберечь ее от чего-то». «Может, это из-за нас?» — предположила я. «Когда ты недавно попросил ее о помощи, она не обрадовалась. Наверное, ты ее потревожил или типа того?» «Потревожил», — с сомнением в голосе переспросил Итан. «Ну, взволновал». «Знаешь, поведение этого духа 2 года назад и сейчас очень отличается». «Логично, ведь 2 года назад не было всей этой истории с убийством мистера Фокса». «В городе и раньше случались трагедии», — покачал он головой. «Дело не в этом. Но этот дух так сильно обеспокоен. Не знаю, Лидия, я сбит с толку». «А ты уверен, что бабушка здесь из-за Одри?» «Похоже на то». «Скажи ей об этом», — попросила я Итана. «Зачем?» «Хочу увидеть ее реакцию». «Одри расстроится», — сказал он. «Вот и вся реакция. Лучше не надо». «Ей известно, что ты общаешься с умершими, так?» «Так», — подтвердил Итан. «Если Одри что-то скрывает, она испугается, что ты можешь узнать это от ее бабушки». «К чему ты клонишь? Мы снова подозреваем ребят из школы?» «Да». После утреннего разговора с папой моя уверенность в причастности к убийству Фокса кого-то из школы только возросла. «Почему?» «Я уверена, что тот, кто принес тыкву на крыльцо, получил от меня приглашение на вечеринку». Резко изменившись в лице, Итан перевел взгляд обратно на Одри. «Раз ты так считаешь, то давай попробуем опросить всех еще раз». с сестрами Мартин я говорила без тебя, и теперь это кажется мне большим упущением». «Ничего, сейчас наверстаем». Взяв меня за руку, он направился к неподвижно сидящей Одри. Вероятно, услышав наши шаги, она подняла голову и бросила недовольная: «Чего вам?» «Итан проводит мне экскурсию по Гост-Харбору», — сказала я. «Поздравляю». Тяжело вздохнув, Одри поправила густую рыжую челку. «В этом городе развелось слишком много парочек. Сначала моя сестра, этот ботан, теперь еще и вы». «Скажи», — обратился к ней Итан, «ты же помнишь, как 2 года назад я помог вам с Кэрри пообщаться и попрощаться с бабушкой?» «Почему ты спрашиваешь?» — заметно напряглась она. «Знаешь же, что помню». «Просто я был уверен, что она обрела покой, но ее дух стоит прямо за тобой». «И зачем она здесь?» — спросила Одри, даже не шелохнувшись. Не похоже было, что ей есть что скрывать. «Она не говорит, но выглядит обеспокоенной. Есть идеи, в чем может быть дело?» «А ты перестал быть медиумом? Возьми и спроси у нее сам». «Мне это не нужно», — спокойно проговорил Итан. «Просто хотел сказать, что она о тебе беспокоится. Если знаешь, с чем связана ее тревога, попробуй разобраться с этим». «Ладно», — кивнула она и снова открыла книгу. «Увидимся в школе, Одри», — сказала я на прощание, но она никак не отреагировала на мои слова. Со стороны могло показаться, что она читает, но ее взгляд был сфокусирован на одной точке. Наблюдая за ней украдкой, я пришла к выводу, что ей прекрасно известно, из-за чего переживает ее покойная бабушка. Вот только нам с Итаном об этом никак невозможно было узнать. «Может, снова провернешь тот трюк?» — предложила я, когда мы вышли из библиотеки. «Это был не трюк, а крайне неприятный для духа и самого медиума ритуал», — ответил Итан, застегивая рюкзак. Вернув одну книгу, он взял 2 новые. «Я не стану повторять его». «А вдруг это связано с мистером Фоксом? Он ведь был их репетитором и без 5 минут отчимом». «И как нам это поможет?» «Может, Одри и Кэрри знают о нем то, чего не знает даже полиция?» «Прямо как мы», — усмехнулся Итан. «Знаем, что он убийца, но не можем пойти с этим к твоему отцу, потому что у нас ни одного доказательства его вины». «Не дави на больное», — застонала я. «Лидия?» «Да?» — посмотрела я на него. «Почему ты сказала «тот, кто принес тыкву»? Разве это сделал не убийца?» Ненадолго замявшись, я все же решила рассказать ему то, что узнала от отца. «Папа думает, что в этом деле замешаны 2». «Убийц было 2?» — удивился Итан. «Или кто-то стал свидетелем убийства мистера Фокса, но скрыл это от полиции». «А теперь его замучила совесть, и он решил подбросить улику на порог детектива?» «Звучит логично, правда?» «Да», — согласился он, ободряюще улыбнувшись. «Похоже, твой папа идет по верному следу». «Надеюсь». «Зайдем ко мне, я отдам тебе Джеральда». «Конечно, идем», — кивнула я. «До сих пор не понимаю, как ему удалось сбежать и как он нашел дорогу к тебе». «Возможно, нильские крыланы гораздо умнее, чем мы думаем». «Главное, что он в порядке. Я так испугалась, когда увидела, что он пропал». «Прости». «За что ты извиняешься?» «Наверное, я купил для него плохую клетку». «Ну, не знаю», — пожала я плечами. «Выглядит она вполне надежно. Но Джеральд, как ниндзя, просачивается сквозь решетку». «Если хочешь, я могу на какое-то время оставить его у себя». «Не нужно. Мы только начали привыкать к нему. Думаю, все будет нормально». «Уверена?» «Да. И я попрошу папу проверить замок клетки». Когда мы подошли к дому Итана, из двери вышел его отец. Увидев сына, он недовольно сморщил нос и прошел мимо нас, ничего не сказав. Сев в автомобиль, мистер Блейк выехал со двора и отправился в сторону школы. «Что это с ним?» — робко уточнила я, боясь сказать что-то не то. «Ничего, он всегда такой с тех пор, как умерла мама», — ответил Итан, доставая ключи из рюкзака. «Вы не ладите?» «Мы не общаемся». Открыв дверь, он жестом пригласил меня внутрь. «Мне жаль», — сказала я, заходя в дом. «Да ничего, я привык», — отмахнулся от моего сочувствия Итан и провел меня в гостиную. «Подожди тут, я схожу за Джеральдом». «Хорошо». Я ожидала увидеть фотографии или какие-нибудь памятные вещи, связанные с семьей, живущей в этом доме. Но все стены и полки в комнате оказались пусты. На комоде, где стоит телевизор, лежала изрядно помятая газета. Подойдя ближе, я рассмотрела в углу страницы дату 5-летней давности. «А вот и мы», — сообщил Итан. Обернувшись, я увидела в его руках клетку, накрытую темной тканью. Накрыл, чтобы прохожие на него не глазели. «Джеральд в порядке?» «Да, с ним все хорошо. Можешь не выпускать его сегодня, только покорми немного». «Ладно», — улыбнулась я. Непроизвольно бросив еще один взгляд на комод, я все же спросила. «Зачем вы храните эту старую газету?» «Незадолго до маминой смерти мы участвовали в городском празднике. В тот день наша семья выиграла в забеге на длинную дистанцию, и мы попали на первую страницу газеты. Папа часто смотрит на сделанное в тот день фото и перечитывает статью, в которой о маме говорят не в прошедшем времени». «Что с ней случилось?» «У нее с рождения было больное сердце. Со временем стало только хуже». «А почему твой папа злится?» «Он считает, что во всем виноваты силы, которыми она обладала и которые теперь перешли ко мне», — объяснил Итан. «Отец думает, что со мной будет то же самое. Наверное, поэтому он решил отдалиться и возненавидеть меня, чтобы потом не было больно». «Но он ведь не прав», — испугалась я. «Смерть твоей мамы никак не связана с тем, что она была медиумом». «Конечно, нет. Он просто выдумывает, потому что никогда не одобрял то, чем она занималась». «А теперь этим занимаешься ты». «Да, но не ему судить нас с мамой». «Разумеется», — кивнула я и решила поскорее закрыть болезненную для Итана тему. «А свою комнату ты мне не покажешь?» «Что?» — встрепенулся он. «Хочешь увидеть мою комнату?» «Хотя бы одним глазком». Его взгляд устремился на входную дверь. «Уже поздно, лучше в другой раз». «Ладно», — сникла я, потому что у меня не вышло отвлечь его. «Идем, провожу тебя». «Это не обязательно». Остановила я Итана и забрала из его рук клетку с Джеральдом. «Ты сегодня и так много для меня сделал. Спасибо». «Прости за скомканную концовку вечера», — извинился он, массируя затылок. «В этом доме всегда так. Настроение улетучивается, как только оказываешься внутри». «Все хорошо. Это не испортило мои впечатления о сегодняшнем дне. Надеюсь, и твои тоже». Благодарно улыбнувшись, Итан прильнул к моим губам и оставил на них легкий поцелуй. «Точно не хочешь, чтобы я тебя проводил?» «Нет, я прогуляюсь наедине со своими мыслями. Как раз подумаю о деле». «Тогда увидимся в школе?» «Да, буду ждать тебя там». Быстро чмокнув его в обе щеки, я развернулась и побрела к выходу.